Глава 13. Бред какой-то. Согласна. От нас избавились, потому что мы лишние. И здесь я тоже с тобой согласна. Резко поворачиваю голову к Нике и смотрю на нее с возмущением, которое вопит и закипает внутри меня. Тогда какого черта мы сейчас здесь, Ника? Потому что папа так сказал. Напоминает она, крепко сжав мою руку. И как бы мне это ни нравилось, но я считаю, что он прав. Мы с тобой должны быть сейчас здесь, особенно ты. Он сообщит нам, когда мы понадобимся. Из меня тотчас вырывается раздраженный вздох. «Очень тебя прошу, постарайся вести себя непринужденно», говорит Ника шепотом, глядя на невесту и жениха, обменивающихся клятвами во второй раз. Мы не знаем, как и почему с Аверьяном это случилось. И если виновные находятся сейчас здесь, они ни в коем случае не должны заподозрить неладное. Это случилось. Как я могу вести себя непринужденно, зная, что мой муж сидит на наркотиках? Что в его организме, как сказал Кирилл, смесь нескольких веществ, каждая из которых противоречит действию другого. Одно заряжает энергией, усиливает работоспособность и формирует чувство безмятежности, в то время как другое угнетает центральную нервную систему и снижает возбудимость болевых рецепторов. Это все, что я поняла, все, что я услышала, потому что в тот момент мое сердце колотилось так громко и сильно, что казалось, будто оно вот-вот разорвется в моей груди на кусочки. «Адель», — сжимает Ника мою руку. Я в порядке. Но это не так. Кирилл приказал нам ехать на эту чертову свадьбу, в то время как они с Дмитрием Васильевичем и, возможно, парой сотен полицейских, я очень на это надеюсь, отправиться на поиски Аверьяна, который, вероятнее всего, отправился за очередной дозой убийственного коктейля. Так они с Кириллом предположили. «Адель», — снова шепчет Ника, — «ты вся дрожишь». «А ты нет?» — смотрю на нее. «Мы должны были остаться дома и ждать возвращения Аверьяна, но торчим здесь, будто нам все равно». Гости вдруг поднимаются и громко аплодируют целующейся паре под огромной аркой из белоснежных цветов. «Адель, послушай», — поворачивается ко мне Ника. «Аверьян не вернется домой, и ты об этом знаешь. Ему нужна немедленная медицинская помощь. И как только папа найдет его, он увезет его в наркологическую клинику. Мы не знаем, в каком состоянии будет Аверьян, как он будет себя вести». Ника замолкает, часто-часто моргает, не позволяя прорваться слезам. «В любом случае, я не думаю, что Аверьян хотел бы, чтобы ты увидела его таким. Все будет хорошо. Как только папа найдет его и разместит в клинике, он даст нам об этом знать. А пока давай постараемся сделать все возможное, чтобы никому и в голову не пришло, что мы что-то скрываем. В чем тогда смысл этого «вместе и в горе, и в радости, в здравии, и в болезни», если я не могу помочь своему мужу?» Качаю головой, изображая полуулыбку. Алла и Павел Савельевы идут по проходу, приветствуя и благодаря близких и друзей. «Ты помогаешь уже тем, что находишься здесь, Адель. Где также находятся два подозреваемых. Аверьян не мог подсесть на наркотики. Он не мог сам сделать это с собой. Разве ты сомневаешься? Нет. У Аверьяна прекрасная жизнь, любимая жена и работа. Наркотики ни к чему», — говорит Ника и отправляет воздушный поцелуй невесте. Я машу Алле рукой и продолжаю вяло аплодировать. Но папа прав. Мы все знаем, кто ими активно увлекался некоторое время назад. Я тогда была шокирована не меньше, чем сегодня. Мой взгляд молниеносно устремляется к Богдану. Он стоит по правую сторону свадебной арки и, обнимая Вику, говорит ей что-то на ухо. Она смеется и с восторгом наблюдает за происходящим. Если это он, то каким образом он мог подсадить Аверьяна на наркотики? Но ведь Аверьян осторожен рядом с ним. Внимателен, недоверчив, Исходя из того, что я знаю, они встречались не чаще 2 раз в неделю. «Ника!» — прерывает мои рассуждения громкий голос Дарины. «Потрясающе выглядишь!» «Ох, Адель, ты просто сногсшибательна! Почему вы сели в самом хвосте? Здесь останавливаются опоздавшие!» «Так мы и опоздали!» — отвечает Ника, изображая улыбку. «Чуть-чуть!» «Только не выдавай нас!» — шутит она. «Я могила!» — смеется Дарина, задев меня ледяным взглядом. «А что случилось? А где ваши мужья?» «Ну, собственно, из-за них мы и опоздали. К сожалению, Кирилла вызвали на срочную операцию. Аверьян отвезет его в клинику и приедет, но, сама понимаешь, пробки в городе просто кошмар. Будем надеяться, что хотя бы к середине банкета приедет». «Очень жаль», — опускает она расстроенный взгляд. «Очень жаль». «Впрочем, банкет обещает быть веселым и зажигающим, так что не сомневаюсь, что он продлится до самого утра. Аверьян точно успеет». Гости направляются к ресторану, откуда доносится приятная и ненавязчивая музыка. Придерживая меховую накидку, Дарина отступает, чтобы выпустить нас. И когда я прохожу мимо нее, она будто нарочно издает громкий и недовольный вздох. «Какие-то проблемы?» — спрашиваю, взглянув на нее. Она меня раздражает. Белоснежные волосы лежат на приоткрытых плечах идеальными волнами. Яркие длинные стрелки на глазах, помада в оттенке мокко на полных губах, огромные бриллиантовые серьги и впечатляющие декольте, которые Дарина не желает скрывать под накидкой. «Не понимаю, о чем ты?» «Кажется, ты расстроилась», — говорю, глянув на Нику, которая уже идет к ресторану в компании 2 подруг. «С чего бы?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Могла ли она навредить Аверьяну? Осмелилась бы подсыпать ему наркотик?» Она встречалась с ним намного чаще Богдана, так что возможностей было предостаточно. Но смогла бы. Да и с какой, собственно, целью ей это делать, если она все еще без ума от него? «Мне почему-то кажется, что ты очень хотела увидеть Аверьяна». «Так тебе не кажется», — отвечает она с наглой усмешкой. «Как я уже сказала, праздник продлится до самого утра, так что я еще непременно увижу его». Подмигнув мне, она уходит, оставляя после себя очень сладкий и приторный аромат. Странно, но сейчас, когда эта девушка дала ясно понять, что заинтересована в моем муже, я не чувствую ни капли той злости, что горела во мне в прошлые выходные. Вместо ревности и желания выдрать мерзавке волосы, я продолжаю задаваться вопросами, главный из которых вынуждает мое сердце болезненно биться о ребра. «Кирилл ведь уже нашел Аверьяна, правда?» На часах 20:30, а от Кирилла по-прежнему нет вестей. Меня поражает спокойствие Ники. Я знаю, что оно фальшивое. Знаю, что за радушной улыбкой скрывается мучительная тревога. Но все равно не понимаю, как ей удается быть настолько невозмутимой. «Неужели ты не любишь танцевать? Объявили 2-ю танцевальную паузу, а ты все еще сидишь здесь». Положив телефон на стол, поднимаюсь, чтобы поздороваться с Викой. «Замечательно выглядишь». Делаю комплимент и жестом руки предлагаю сесть на свободный стул. «Кто бы говорил?» Тихонько смеется она и садится рядом. «Аверьяну не следовало оставлять тебя в одиночестве. Мужчины от тебя глаз отвести не могут». Закатив глаза, изображаю улыбку. Не хочу комментировать эту чушь. «Как прошло знакомство с родителями?» — спрашиваю. «Лучше, чем я могла себе представить. Кажется, я им понравилась. Иначе и быть не могло». «Ну...» — с сомнением оглядывает она танцующих гостей. «Некоторые откровенно говорят, что я ему не пара. И у этих некоторых наверняка одно лицо на двоих». «Всегда считала близнецов неприятными личностями», — шепчет Вика, и мы тихонько смеемся. «Наверное, это из-за моих троюродных братьев, которых я никогда не могла отличить друг от друга. Все детство меня донимали». Я снова смотрю на Нику. Теперь она беседует с Архипом, а невозмутимости на ее лице значительно поубавилось. «Так и почему ты до сих пор одна? Где твой муж?» «Папу вызвали на срочную операцию, когда мы все ехали сюда. Аверьян повез его в клинику. Он вот-вот должен приехать. На дорогах просто жуткие пробки, так что вот...» В горле першит от лжи. «Вы с Богданом, кстати, прекрасно смотритесь вместе», — говорю, запив горечь глотком газированной воды. «Уверена, ваша свадьба не за горами». «Честно сказать», — произносит Вика шепотом, — «я очень боюсь этого. Не хочу торопить события. Богдан особенный человек в моей жизни, но я не хочу, чтобы вот это все...» — обводит она взглядом праздничный зал. «Испортило то, что у нас есть». «Ты подразумеваешь брак?» «Брак», — вздыхает Вика, — «свадебная суета, знакомство родителей и эти люди. Моя семья живет далеко отсюда, и никто не знает, что у меня есть парень. Да еще эти люди. Знаешь, пока я шла к тебе, я столько всего услышала. Богдана тут не любят», — подытоживает она. «Припоминают прошлое, выдумывают всякое. Мне не очень спокойно во всей этой компании». «Некоторые просто не могут жить без сплетен», — говорю я и оборачиваюсь. На прежнем месте Ники уже нет. Архип с хмурым выражением лица быстро печатает что-то в телефоне. «Куда она подевалась?» «Ты нервничаешь?» — спрашивает Вика. Я снова смотрю на нее. «У тебя нога скачет, как у моего одноклассника, когда учительница долго решала, кого же вызвать к доске. Что случилось?» «Ничего», — улыбаюсь, как идиотка. «Я просто не люблю опаздывать и терпеть не могу, когда опаздывают другие. Я, пожалуй, позвоню ему». Поднимаюсь на ноги, схватив телефон и сумочку. «Увидимся позже». Расправив сверкающую ткань длинного силуэтного платья, уверенно иду к Архипу. Когда он замечает меня, указывает мне взглядом в сторону выхода и, продолжая печатать что-то в телефоне, идет к широким белым дверям. Я взвинчена и схожу с ума от неизвестности. Перед тем, как покинуть зал, еще раз оглядываюсь в поисках Ники. Гости танцуют, гости едят, гости сплетничают, ее нигде нет. Значит, она тоже вышла, потому что Кирилл сообщил ей что-то важное, и теперь мы точно поедем к ним. Ночной воздух прохладный и пахнет дождем, но мне слишком жарко, чтобы замерзнуть. «Где твоя верхняя одежда?» — спрашивает Архип. «Это меня интересует сейчас меньше всего. Где Ника?» Она уехала. «Что? Куда? Почему мне не сказала?» «Вот, возьми и идем со мной», — говорит Архип, набросив свой пиджак на мои плечи. «Нас не должны увидеть и услышать». Мы спускаемся по широкой лестнице и быстро идем вдоль величественного здания роскошного отеля. Когда заходим за угол, я не выдерживаю. «Что происходит, Архип? Ты знаешь, что случилось с Аверьяном? Знаешь, где он?» Вместо ответа он берет меня за руку и заводит за высокий каменный выступ, за которым расположена широкая железная дверь. «Архип, ты пугаешь меня», — произношу с опаской. Теперь холод улицы моментально ощущается кожей. «В чем дело?» «Я тебе покажу кое-что», — говорит он, заметно нервничая, и достает из кармана брюк телефон. Убирает яркость до минимума. «Ты должна это увидеть, а после мы поговорим. Вот, смотри». Он вручает мне телефон. На экране студийное фото молодой девушки с очень длинными рыжими волосами. Наверняка они очень яркие, но из-за минимальной подсветки кажутся тусклыми. «Что это? Кто это?» «Листай в сторону». На следующем фото еще одна девушка. Короткие черные волосы, светлая кожа и ни грамма косметики. Теряя терпение, резко смахиваю в сторону, и появляется видео с изображением очередной девушки. Платиновая блондинка, длинные ресницы и радостная улыбка. Знакомая улыбка. Жму на иконку воспроизведения. «Добрый день. Меня зовут Анастасия Врутова, и мне 20 лет. Я учусь в студии актерского мастерства имени Донны Паулиц. 2 года работаю в театре Виктора Лама. играю в 3 спектаклях. Несколько раз принимала участие в записи телевизионной программы «Алексис Монструм». С самого детства люблю кино. Особенно обожаю остросюжетные фильмы. Триллеры, ужасы, хоррор. И, разумеется, Адриан Монструм – мой любимый актер. Перечитала всего Стивена Кинга, Эдгара Аллана По и... Ударяю пальцем по экрану, и видео останавливается. Медленно увеличиваю картинку, чтобы повнимательнее рассмотреть знакомое милое личико. «Узнаешь?» — спрашивает Архип. «Это Вика». Неделю назад Аверьян попросил меня узнать о ней. Все, что она рассказывала о себе, — ложь. Она не приезжая. Родилась здесь, в неблагополучной семье. Росла в детдоме. Потом ее удочерили хорошие и добрые люди. То, что она рассказала в этом видео, правда. Она мечтает стать актрисой большого кино, ходит на кастинги, но всегда попадает только в массовку. Полагаю, Богдан пообещал ей помочь с продвижением по карьерной лестнице, но взамен она должна притвориться его девушкой. Я не успел отправить Аверьяну эти файлы. «Но зачем?» — трясу головой, с трудом веря в услышанное. «Зачем ему это делать, я не понимаю!» «Чтобы создать видимость нормальной жизни. Чтобы ты не думала, что он все еще питает какие-то чувства к тебе и на что-то надеется. И какой в этом смысл? Я замужем за Аверьяном, и это не изменится. Богдан что, играл бы в отношения с этой девушкой до конца своих дней?» «Точно не до конца своих дней», — говорит Архип и смотрит в мои глаза с таким напряжением, что воздух вокруг меня леденеет. «Что?» — произношу едва слышно. «Что ты имеешь в виду? Где Аверьян? Где Аверьян, Архип?» «Он был в студии», — отвечает он приглушенным и лишенным жизни голосом. «У него передоз, Адель». «Что? Я сейчас задохнусь. Что у него?» По пути в больницу у него остановилось сердце. Медикам удалось его запустить, но он сейчас в реанимации. Мои ноги слабеют. Руки висят тяжелыми ветками, а в ушах бесконечный и тонкий свист. «Я не верю. Я не верю тебе!» Качаю головой и пячусь назад. «Это плохая шутка, Архип, это совсем не смешно!» Толкаю его в грудь со всей силы. Телефон падает на землю. «Это не смешно!» «Я знаю», — шепчет он и крепко прижимает меня к себе. «Я знаю, Адель. В это верится с трудом, но такова реальность». Аверьян много раз говорил о своих подозрениях насчет Богдана, но я не придавал им значения. Я виноват, что не поверил ему, не послушал. Не увидел и не заметил, как он меняется и что с ним творится что-то неладное. «Послушай меня». Он обнимает мое лицо ладонями и заглядывает в глаза, из которых ручьем льются слезы. «Не надо, не плачь, Адель. Пожалуйста. Аверьяну помогут. Он в надежных руках». «Я хочу увидеть его», — произношу дрожащим шепотом. «Мне нужно к нему». «Послушай, сейчас тебе нужно вернуться в зал и сообщить Богдану, что на самом деле вы с Аверьяном сегодня сильно поссорились. Ты была зла на него, родители тоже. Он уехал, но вы не знаете куда. Сейчас твоя злость прошла, и теперь ты переживаешь за него. Поэтому ваших родителей и нет здесь, они ищут его. Богдан должен думать, что вы до сих пор не знаете, где он». «Что за бред ты несешь, Архип? У Аверьяна остановилось сердце, а ты говоришь, Адель, так нужно». «Аверьян в реанимации. Он без сознания. Его обнаружили в студии без признаков жизни. Все выглядело так, будто он решил покончить с собой». «Господи, замолчи!» «Но мы оба знаем, что он не сделал бы этого». Сжимает он мое лицо сильнее. «Камеры в здании отключены», — говорит он медленно и тихо. «Понимаешь? Вчера они работали исправно, но сегодня почему-то дали сбой. Даже если Аверьян все это время принимал наркотики по собственной воле, сегодня у него не было причин увеличивать дозу настолько, чтобы покончить с собой. Я не сомневаюсь, что кое-кто просто помог ему это сделать. Кирилл не говорил вам с Никой, но токсикологическая экспертиза обнаружила в крови Аверьяна этиленгликоль. Ты знаешь, что это? От ужаса происходящего я даже слова вымолвить не могу и просто качаю головой. Это спирт, который составляет основу антифриза. Антифриз? Сглатываю с трудом. Это ведь жидкость для автомобиля. Верно. Охлаждающая жидкость, которая защищает двигатель автомобиля от перегрева. Она бесцветная, немного вязкая, не имеет выраженного запаха, но слегка сладковатая на вкус. Это вещество используется в промышленности и не предназначено для употребления в пищу. Архип, я не понимаю. Трясу головой, застучав от страха зубами. «Употребить этот спирт могут алкоголики», перечисляет он, не сводя с меня глаз, «дети по неосторожности, а также люди, желающие свести счеты с жизнью». «Аверьян не алкоголик? Он не ребенок и не...» «Господи боже, Архип, у него хорошая жизнь! Он не сделал бы, не сделал ничего!» «В этом все и дело». С надеждой смотрит он в мои глаза. Аверьян не алкоголик, не ребенок, не самоубийца. Но в его крови обнаружено вещество, которое способно медленно и незаметно убить человека, если добавлять его в пищу в малых количествах. Именно так оно и попало в его организм. Когда человек действительно хочет уйти из жизни, он делает это одним ударом, взмахом и шагом. Не растягивает на дни и недели. Мучиться никто не хочет. Кирилл сказал, около 30% принятого вещества выводится из организма в течение суток. Кровь взяли этим утром. Если анализ показал, что в плазме присутствует этиленгликоль, значит, Аверьян употребил его как минимум 12 часов назад. Он может позволить себе качественный алкоголь. Тогда зачем же ему вливать в себя настоящий яд? Значит, присутствие в организме этого вещества говорит о том, что кто-то намеренно хотел навредить ему? Архип молчит. Это Богдан? Прямых доказательств нет. Если у Аверьяна не будет объяснений по этому поводу, значит, вещество было кем-то подмешано в еду или напиток. А что если Богдану кто-то помогал? Архип опускает руки и на полшага отстраняется от меня. «Дарина?» — уточняет. Я удивленно смотрю на него. «Кирилл рассказал мне о твоих предположениях. В тот вечер она вела себя странно. Я как будто оправдываюсь. Я никогда не видела ее такой. И когда Аверьян потерял сознание...» «Мы будем иметь в виду эту вероятность», — хмуро говорит он. Сейчас нам нужно найти хоть что-то, что связало бы Богдана с текущим состоянием Аверьяна. Я уверен, что камеры в здании неисправны не просто так. Я предполагаю, что Богдан был там перед тем, как приехать сюда. Аверьян мог бы помочь с этим, но он в реанимации, так что остается искать и ждать. «Какой-то бред», — качаю головой. «Не могу поверить, что это все происходит на самом деле». «Поверь, я тоже». «И что мы можем сделать? Что я могу сделать?» «Аверьян убил бы меня за это, но другого выхода нет. Будь рядом с Богданом, пока не закончится банкет. Внуши ему, что вы с родителями до сих пор не знаете, где Аверьян. Ты звонишь, но он не отвечает. Уже поздно. Здание, где располагается студия, закрыто. Ты очень беспокоишься. Чувствуешь себя виноватой в вашей ссоре? Богдан не причинит тебе вреда, а наоборот, окажет дружескую поддержку. Если за всем этим стоит он, то пусть думает, что у него все получилось. А я пообщаюсь со своей кузиной. Мы давно не виделись. Поверить не могу. Если это он, то... Неужели он способен на такое? Убить Аверьяна? Не могу этого представить. «Архип, я хочу увидеть его! Пожалуйста, я очень хочу увидеть его!» «Адель, соберись!» «Кирилл с ним. Ника уже в пути. Если бы случилось что-то плохое, мы бы уже знали об этом. Я понимаю, что в текущей ситуации моя просьба выглядит бестактно, абсурдно и бесчеловечно по отношению к тебе. Но если Богдан узнает, что Аверьян жив, и если ему будет что сообщить нам, он либо доведет дело до конца, либо просто свалит отсюда, и мы еще не скоро его найдем. Если бы я прислушался к Аверьяну раньше, обратил больше внимания на поведение Богдана, да и просто проследил бы за ним пару дней, возможно, ничего этого бы сейчас не было. Но я не сделал этого. А то, что я твой муж, у которого, благо, нет проблем с памятью, тебе ни о чем не говорит, может, стоит хотя бы прислушаться к моим словам? «Не ты один», — произношу едва слышно. «Я такая дура». «Возьми себя в руки», — настраивает меня Архип. Его крепкие и тяжелые руки на моих плечах медленно забирают мое отчаяние. «Нам нужно потянуть время и верить, что доказательства найдутся, что Аверья начнется, и ему будет что рассказать». «Хорошо», — шепчу, смахивая слезы с лица. «Я все сделаю». «Умница!» «Только, Архип...» Смотрю на него с мольбой. «Пожалуйста, если вдруг будут новости...» «Я дам тебе знать. Обещаю».